Хорошо, что в центре истребителей монстров велась подробная статистика разломов. К слову, Архип бурчал, что я давно к нему не забегал в гости. Не то, чтобы тот скучал, ведь он лично водил рейды в разломы. Вернувшиеся с Арктики, исты с энтузиазмом принялись за зачистку, и работы всем хватало. Хрулев уже тоже пошел на поправку и лихо командовал из столицы, тасуя группы истов по всему миру. Ведь, кроме иркутского эпицентра, был африканский, который закрывали силами всего мира, да и в японский эпицентр, по старой традиции, отправлялась помощь. В общем, работы для истов было предостаточно, я даже слегка позавидовал молодежи, для которых все только начиналось. У меня же были матерые бойцы, которые также отправились в нужные разломы. Я планировал за 3 дня добыть все, что нужно, дабы мои артефакторы завершили свою работу. Чтоб 2 раза не ходить, я не планировал ограничиться усилением только теневых щитов, но хотел качественно подтянуть защиту, чтобы ни одна сволочь, в мое отсутствие, не смогла причинить вреда моим домашним. Короче, мы с Андросовым прямо сейчас гоняли теневых ходоков, мерзких тварей, которые умудряются прорывать теневые планы не последовательно, один за одним, а перепрыгивая через несколько разом. Такие себе проводники для более сильных собратьев. А мне совсем не улыбалось, если Фурия наберет себе таких миньонов, а она обязательно их наберет, и подкинет мне неприятностей, просто потому что может. Да и изначальный теневой план, который скрывался под личиной атлантов, может иметь уже этих мерзких существ. В общем, раз они могут открывать проколы, то с помощью их ядер сущности, я, точнее, мои научники-артефакторы обязаны этого не допустить. Редкой удачей было то, что эти твари были заперты в разломах, так-то гоняться за ними еще та морока, а здесь они были ограничены всего 10 уровнями тени, по которым мы их и гоняли. Ну да, был еще Шнырька, что работал проводником, и всячески прикалывался над Андреем, для которого такое глубокое погружение было в новинку. Пару раз Шнырька выскакивал перед ним с громким криком «Бу! Ша-ша-шука-ша-ша-шабака!» А Шнырька в реальном мире и в своем родном теневом плане, как говорит баба Сара, две большие разницы. В общем, адреналина Андросов сегодня нахватался достаточно, а Шнырька устроил показ, как минимум, дюжины своих новых гардеробов. Я устал ржать, а вот Андрюхе было совсем не весело. Странно, теневые ходоки, сами по себе, слабые твари, охота была нудной, Шнырка всего лишь немного ее оживил. Подумаешь, заляпали нарядную белую броню его светлости немного всяким, а ведь Шнырка даже свой маркер не доставал, так как Андрей был ша-ша-швой в дош-шашку. Не знаю, чего там Андрюхе не понравилось, да и вообще, он хотел славы и нагибаний, ну, сначала всегда идут превозмогания. Не у меня, конечно, я же не розовенький император, но Андрюхе надо прочувствовать все. Это полезно для психики. Ну, мне так кажется, но это не точно. Охота подходила к концу, я работал загонщиком, перемещаясь по теневым планам, гоня перед собой выживших тварей. Последних 2 ходока сами уже выпрыгнули в ужасе в реальный мир, где их ждали Андрей и Шнырька. Андросов упокоил ходока безотказным очищающим светом, а Шнарк, ша-ша-ждохни, заверещал Шнырька, ударяя ходока своей битой. Повторяешься, хмыкнул я, когда тень рассыпалась пеплом. Нифига, возразил Шнырька, ша-ша-шмотри, и он продемонстрировал мне свою биту. И чё, усмехнулся я, в чем разница, не видишь ша-ше-ражжницы? Продолжал тыкать мне под нос малый свое оружие. Неа, а она ешь шашть, обиделся малый, и исчез в тени вместе с битой. Хэймэм, кажется, на бите было написано Клавдия, да не, чепуха какая-то. В целом, мы получили то, что нам нужно было. Разлом зачищен, ядра получены, энергия собрана. И вот мы вывалились наружу. Тут же зазвонил телефон. Паладин Макс, легки на помине. Детский приют, лечебница для детей с проблемами в развитии. Г. Петербург. Они никак не угомонятся, и снова идут с этими идиотами. Иван Иванов нахмурился, ведь он прямо сейчас сосредоточенно собирал башню из кубиков, пирамидок и шариков. Ему оставался последний этаж, который был самым сложным. Все предыдущие этажи, которые он построил, если наблюдать со стороны, казалось, держатся каким-то чудом. Вот только это был исключительно точный расчет, несмотря на то, что фигурки явно не подходили друг другу. Ване нравилось решать сложные задачи. Из кубиков любой дурак башню построит, да и, в конце концов, Ване и его брату Пете недавно исполнилось 12 лет. Именно голос Пети, который сейчас стоял на шухере, раздался в голове у Вани. Братья не любили, когда за ними наблюдают. Они вообще не любили людей, и это неудивительно, ведь исключительно весь персонал больницы думал о них плохо. Мегера, собственной персоной, ведет их. «Видимо, есть шанс нас все-таки кому-то впарить», — продолжал вещать Петя. «Да, это действительно так. Раз сам главврач вел сюда посетителей, значит, она действительно нашла кого-то, кто серьезно намерен забрать их из приюта. В принципе, если посмотреть на близнецов со стороны, то в них можно было влюбиться с первого взгляда. Голубоглазые блондинчики, чьи курчавые волосы в детстве делали их похожими на ангелочков с крылышками. Но это было только на первый взгляд. Ваня и Петя Ивановы не разговаривали, вообще не разговаривали, при этом являясь подтвержденными одаренными с высоким потенциалом. Лакомый кусочек для любого рода, который серьезно подходит к вопросу воспитания своей гвардии, ну или нужных в мирном деле специалистов. Были лишь две загвоздки. Первое, их дар не могли идентифицировать. Вообще не могли. Хотя это обычное дело, дар раскрывается примерно годам к 18, но, к тому моменту, в большинстве случаев понимание о природе дара уже было. У братьев такого не было. Ну, и вторая проблема, точнее, две проблемы, это Ваня и Петя, которые, по словам воспитателей, были абсолютно неуправляемы, а еще агрессивны. Им не давали встречаться с другими детьми, и жили они в своей комнате, куда им приносили даже пищу. Выходили они разве что на прогулки, а еще в библиотеку. Да, они любили библиотеку и научились читать уже в 4 года, проводя там большую часть времени. У них там даже была отдельная комната, скорее для порядка, ведь за чтением близнецы буквально отключались от этого мира, ведя себя абсолютно спокойно. Но их почему-то не оставляли в покое. Загадка их дара будоражила умы родов империи, сильных и не очень. Ребят спасало пока только одно – тест на совместимость, который незадачливые усыновители раз за разом проваливались. По абсолютно разным причинам, но это было так. Еще одна загадка для врачей приюта. Почему-то, в процессе собеседования, усыновители начинали вести себя неадекватно. Они или срывались на детей, или полностью теряли к ним интерес, или умирали. Да, такое пару раз тоже было. Служебное расследование диагностировали в одном случае инсульт, в другом – инфаркт. Второй случай был необычен тем, что от инфаркта умер здоровый мужчина, одаренный в ранге ветеран. Ну, что было, то было. Откуда же знать воспитателям, что близнецы читали все их мысли, делая свои выводы одновременно мысленно советуясь друг с другом. И мысли, что они слышали, им совсем не нравились. Ваня поставил последнюю пирамидку на шарик, секунду полюбовался своим творением, и взмахом руки разрушил все строение, быстро переместившись за стол и взяв фломастеры, начал, показательно высунув язык, заполнять книжку раскраску. Они же дети, что отстают по развитию, по мнению взрослых. Вот и вести себя они будут соответственно. Сложнее всего было получить нужные книги, ведь официально они читали детские сказки, но для этого у них тоже было решение. «Пожалуйста, господа, проходите». Широко улыбалась главврач приюта лечебницы Аделаида Семеновна, которую близнецы называли не иначе, как Мегерой. Боже, какой мужчина! Как бы продолжить с ним вечер? Мысли Мегеры были отвратительно влажными. Она глядела на гостей, которых пропускала внутрь, с легкой поволокой в глазах, машинально поправляя пергидрольные кудри. А еще от нее воняло ужасно сладким парфюмом, от которого у ребят слезились глаза. В дверь сначала зашли два воспитателя-санитара, привычно разойдясь в стороны и подпирая стены. Дар-то неопределен у ребят, но силушка уже была не чета ровесником, и метнуть деревянный кубик близнецы легко могли. Дальше уже Мегера втиснула свой бюст 5-го размера, которым она в мыслях всегда гордилась, и с показной улыбкой посмотрела на близнецов. «Когда же вы уже свалите отсюда, мелкие ублюдки?» Таковы были ее мысли, которые привычные ребята выслушали без малейших эмоций. Часто она думала еще хуже, чаще она желала им сдохнуть. Они привыкли, а вот за ней прошли двое интересных мужчин. Ваня даже скосил свой взгляд, не отрываясь от раскрашки, чтобы получше их рассмотреть. «Интересные», — сказал ему Петя, которому не нужно было изворачиваться. Он изначально уселся на ковер с глупым видом, смотря в сторону двери. Мужчины, что вошли, были действительно интересными. Хотя именно мужчина там был один, и именно на него сейчас мысленно облизывалась Мегера. Вторым был, хоть и крупный, но все еще юноша. Правда, его повадки и манеры, Его уверенные движения выдавали в нем уже опытного бойца, несмотря на юный возраст. «Мальчики, познакомьтесь, это господа из рода Галактионовых. Вы, конечно, не знаете, но это очень важный и сильный род в империи», продолжала улыбиться Мегера, не отрывая глаз от зрелого мужчины. «Боже, какая у него улыбка! Кажется, я уже вся мокрая, фигаси!» Это отреагировал Петя. «Смотри, реально медоеды. Конечно же, они знали про Галактионовых. Еще в 5 лет им попалась история Российской империи, где вскользь упоминался этот род, и мальчики со временем узнали о нем все, что было, сначала, в книжках, а затем и в мировой сети. Это реально были люди Галактионовых. Их красивая одежда, гордый и уверенный взгляд, печатки на пальцах с мордой медоеда, а главное, странные, но чрезвычайно сильные ауры силы, что пришельцы пытались тщательно скрывать. Мужчина присел на корточки перед Ваней и широко улыбнулся. «Ты, наверное, Иван, меня зовут Макс, приятно познакомиться». Он протянул широкую ладонь. «А ты же Петр, правильно?» В это время юноша протянул руку Пете. «Меня зовут Николай, ну или просто Коля, не трогай их руку». Раздался громкий ментальный крик у Вани в голове. Да он и сам это понял. Эти люди смогут раскрыть их тайну. Это он знал абсолютно точно. Из головы у него вылетели все мысли о роде Галактионовых, истории про их подвиги и помощь империи, все их с Петей разговоры, когда они мечтали когда-нибудь стать такими же героями, как и род Медоеда. У них в голове была лишь одна мысль. Их сейчас раскроют, и весь тщательно разработанный план, в котором они планировали дождаться совершеннолетия и выйти из приюта в реальную жизнь, разлетится на осколки. С их силой их отдадут на опыты. Они точно знают. Слияние. Снова пришла мысль о Пете. Сначала молодой. И они соединили свои сознания, слившись в одно целое. И нанесли мощный удар. Нет, не как в те разы, когда гости мочили штаны, у них останавливалось сердце, или происходило кровоизлияние в мозг. Тем более, не было времени загипнотизировать их и заставить уйти. Эти люди были сильны. Очень сильны. Их нужно было сразу убивать. И бежать. Бежать без оглядки. Сука. Чихнул юноша, что назвался Колей, и почесал нос, с удивлением уставившись на кровь, что была у него на пальцах, но тут же спохватился, бросив взгляд на Мегеру. Простите. И упал на пол. Просто упал. Но вот он уже встает, немного растерянный, ведь у него просто подкосились ноги. А ведь у него должна была голова взорваться. Повторяем. Петя откровенно запаниковал, да и сам Ваня был в ужасе. Но, кто бы ни были эти мужчины, второго шанса близнецам они уже не дали. Их тела мгновенно окутались дымкой сильнейшего доспеха, глаза загорелись белым светом, а в комнате мгновенно перегорела вся электроника от выпущенной ауры. Мамочка, Мегера прямо сейчас, описавшись, выползала на карачках из комнаты, а два санитара упали без чувств. «Ну хоть так, я не могу двигаться», — мысленно заплакал Петя. «И мой дар заблокирован. Наш дар заблокирован», — угрюмо поправил его Ваня, неотрывно глядя на этих двух мужчин. От них зависела их дальнейшая судьба. Он почувствовал, как мужчина небрежно передал ментальный поводок своему юному другу, который уже полностью пришел в себя. Но не это было самое странное. По логике вещей, мужчины должны были сейчас злиться, ругаться, могли ударить близнецов или даже убить. Но они радостно улыбались, а их мысли были пронизаны весельем и чувством удовлетворения. Мужчина же достал телефон и набрал какой-то номер. «Саша, это Макс, мы их нашли». «Да, сразу двоих, прикинь, это близнецы». «Уверен ли я, хах, еще как уверен». «Понял, отбой, работаем». Он нажал отбой и снова сел на корточки, ласково заглядывая близнецам в глаза. «А что вы скажете, если я сообщу вам, что вы кровь от крови Галактионовых, и у вас есть дом, где вас будут любить и защищать, дом, который станет навсегда вашим, где вас всегда будут ждать, дом?» Тут он на секунду сбился, и Ваня с удивлением понял, что мужчина по имени Макс считывает его мысли. «Это же невозможно. В общем, я понял, что вы парни суровые, вон Калюню с ног сбили, а этого даже эмиссар неназываемого сделать не смог. Хах, в общем, вот вам мое сознание. Читайте, что хотите». И мужчина открыл свое сознание, безошибочно поняв, что любые слова для близнецов ничего не значат, и что они верят только друг другу и своему странному дару. Ваня и Петя осторожно заглянули в мозг мужчине, и оттуда пахнуло такой теплотой и уютом, что они в первый раз в жизни расплакались. Но это были слезы счастья и надежды. Кажется, наконец, они нашли кого-то, кому можно довериться. Глава 5. Вот это поворот, однако. Мы нашли сразу двоих потеряшек, и они оказались близнецами. Ради такого я даже раньше закончил с разломами, и вернулся домой, чтобы встретить гостей лично. Если верить сообщениям Макса и Николая, то там, ой, как все непросто. Два мелких шпингалета в этом приюте числились, как умственно отсталые дети, но с сильным даром, за которым не раз приходили разные роды. Ведь для любого, даже сильного рода, такие дети будут отличным пополнением. И если не для полноценного принятия в род, то, как минимум, чтобы воспитать послушных марионеток, которые в будущем могут дать потомство с нужным человеком, и останется навсегда в этом роду. Сильная кровь ценится, как и интересные дары. Вот только за все время их так и не инициировали. Макс сказал, что дети – сильные менталисты, и мне кажется, что он очень ошибается. Колю с ног свалили, такое не сможет сделать менталист без опыта. Только тот, кто обладает очень редким даром. Коля – паладин, и у него есть защита против такого. Сама святость его защищает, а еще мои печати, которые я щедро навешал на парней, заботясь о их защите. В мою голову приходит около десятка разных даров, которыми они могут обладать, и я очень надеюсь, что они не контроллеры. Конечно, я не откажусь от них, в таком случае, и попытаюсь все урегулировать. Однако это будет непросто, и даже не потому, что придется устраивать множество смертей на потеху их дара. Да и просто, не хотелось бы мне решать таким образом их судьбу. Делать из детей палачей империи или рода. «Переживаешь?» – спрашивает у меня Анна, которая находится рядом со мной. «Нет», – качаю головой. «Я в предвкушении, кажется, будет интересно. А вот я переживаю», – вздохнула Василиса, которая увязалась за нами. Анна улыбнулась и взяла меня покрепче за руку. «Кто бы мог подумать, что наш род за столь короткий период станет таким ГХМ популярным». Вот про популярность она права. Чего стоило только вчерашнее представление, когда Пашка где-то накосячил и убегал от взбешенной Сойки, а у нее такой характер, что даже картофельного супермена может легко пришибить. Вообще-то, Паша интересный человек, выбрал себе в избраннице сразу двух девушек, спокойную, как водная гладь, Диану, и дикую, как безумная гарпия, Сойку. Что удивительно, Сойка даже слова против не сказала насчет второй невесты. Я думал, по правде, что она его четвертует за такое, а нет, все прошло вполне нормально. Конечно, позже я поговорил с Сойкой, чтобы понять, что творится в ее голове, и после этого совсем успокоился. Оказалось, что девушка не против, чтобы он взял в жены еще кого-то, кроме нее. Воспитание в эпицентре, оно такое. Высокая смертность и тяжелая выживаемость. Хотя, неожиданно, она поставила условие, что не больше двух. Почему двух? Тут ответ очень прост. Потому что у главы рода сейчас только две жены. Вот если станет больше, тогда и Паше будет дозволено. Я был поражен таким ответом, а Анна с Катей еще долго смеялись и сказали Сойке, чтобы она готовилась к пополнению. Тут уже я не понял, с чего они это взяли. Вроде есть девушки, которых я не против видеть в роли своих жен. Но это пока только мысли. Род сам себя не возвысит. Неужели мои жены знают что-то такое, чего не знаю я? Помимо этого, Сойка, несмотря на свой характер, оказалась достаточно разумной. Она понимала, что род не в лучшем своем состоянии, и чтобы его возродить, нужно каждому над этим работать. Девушка отлично понимает, что большой род – это сильный род, но только в том случае, если им правит такой же сильный и умный человек. Правда? Потом еще язвительно заметила, что глава рода тоже должен стараться, и побольше. «Блин, господин, транспорт прибывает», — сообщил мне один из гвардейцев. «Отличная новость», — кивнул я гвардейцу. «Теперь действуйте по плану». «Принято», — отдал он честь, и быстро удалился. Был разработан план, по которому в момент прибытия этих двух одаренных, которые могут считывать не только мысли, но и память, не будет никого лишнего возле нас. Не то, чтобы не доверял своим людям, я просто боюсь за них. Большое количество людей может слегка их перегрузить. Дети любопытны, и им захочется считать каждого, а это лишняя нагрузка. Приземлились. Хмыкнул я, глядя в окно. Готовы? Да. В один голос ответили мои красавицы. Тогда пойдем и встретим наших гостей. Иван и Петр Ивановы. Дорога домой. Брат, ты уверен, что мы поступили правильно? мысленно спрашивает Петя у своего брата. Это может быть ловушкой. Даже если так, стал мысленно отвечать ему Иван, я готов рискнуть. И ты тоже, ведь мы с тобой вместе приняли это решение. Это так, оказывается, люди могут жить без оскорбления и без страха. Хотя парни всю дорогу обсуждали между собой решение, которое приняли, но внешне ничем этого не выдавали. За столько лет жизни в приюте они выработали тактику своего поведения. Даже то, что они там записаны, как умственно отсталые, было их заслугой, ведь всех заставили так думать. Им куда было комфортнее, когда их не трогали и не доставали. А жестокость, когда-то ее не было, и они понимали, что это путь в никуда. Однако, по-другому не могли. Те книги, которые они читали, учили их, что на зло нужно отвечать злом, а на добро. А вот добра они до сих пор еще не видели. Возможно, потому и согласились, без явного сопротивления, поехать с этими двумя. Они отличались от тех людей, которые приходили раньше. Даже их мысли. Пусть эти люди были далеко не белые и пушистые. Они даже смогли увидеть, сколько жизней было отнято этими воинами. Это было неважно. А что важно, так это их мысли, и там был полный порядок. Все те смерти, которыми обогрены их руки, совершались во имя чего-то светлого и доброго. Парни понимали, что их жизнь круто может измениться с этого дня. Но странности начались еще в приюте. Несмотря на свой юный возраст, Иван и Петр были не по годам умны. Они знали все о процедуре перехода в другую семью или род. Там одной бумажной работы было на недели 4, а то и больше. Однажды на них обратил внимание очень сильный род. Тогда за Иваном и Петром приходило много людей оттуда, и поначалу даже хотели просто их забрать, без всяких осмотров. Близнецы прочитали память Мегеры, увидев, сколько денег ей предложили, чтобы отдать детей в тот же день. Конечно, деньги она взяла, но сказала, что по самым быстрым срокам это не меньше недели. Быстрее просто не может оформить бумаги. Потом, правда, все переигралось, когда узнали о умственной отсталости парней, и род передумал. Однако, целая неделя, а тут и 10 минут не прошло. Двое мужчин просто сказали, что забирают их, и Мегера даже не возразила. «Брат, а ведь мы когда-то мечтали попасть в род Галактионовых». Вдруг мысленно обратился к брату Петя. «Мечтали», — согласился с ним Иван. «Только не все так хорошо бывает, как в книгах. От этого рода уже ничего не осталось, а честь — понятие ненадежное. Сам ведь видел, как люди часто забывали о ней. Братья любили читать книги о подвигах и чести. Те книги, которые не были детскими сказками, а мемуарами великих. Тех великих, которые не забывают о своих обязанностях и не предают свои идеалы ради грязных денег. Даже взять ту же Мегеру. Близнецы изучили память женщины и видели, как горели ее глаза в молодости. Она мечтала помочь всем ущемленным детям, думая, что будет идти до конца, и чтобы каждый брошенный ребенок нашел свою любящую семью. Так продолжалось до тех пор, пока она не заняла свою первую серьезную должность, и пока не был принесен первый конверт с деньгами. Оказалось, что деньги для нее важнее, чем призрачные идеалы, а потому братья уже не верили никому. Слишком больно было потом разочаровываться. «Ну что, пацаны, мы прилетели», — усмехнулся один из мужчин. «Готовы? Можете не отвечать, хотя я знаю, что вы можете». «Калюня, смотри», — обратил внимание своего друга Макс. «Александр с госпожой Анной лично вышли встречать мелких. А во», — улыбнулся Коля. «Повезло вам», — похлопал он парней по плечам. «Познакомитесь с главой рода Галактионовых». Тут Иван и не выдержал. Род Галактионовых давно мертв, а все, кто пристроился к нему, лишь жалкие подделки. «Ух ты, а говорили, что вы не разговариваете, вруны», — рассмеялся Коля. «Мне нравится твой характер, парень. Активируй свой дар по полной. Думаю, тебя ждет сюрприз». Братья, не сговариваясь, принялись активировать слияние. Они не знали, что здесь их может ожидать. Но если опасность, то они будут готовы показать то, чего еще не показывали в приюте. Все, на что способны. Однако, стоило им выйти, как молодой темноволосый голубоглазый мужчина, что их встречал, сразу развел руки в стороны в приглашающем жесте. «Добро пожаловать домой, наследники рода», — улыбнулся Александр, а также, в свою голову, его улыбка стала еще шире. И тут мальчики не поняли, что происходит. Они своей силой только подкрадывались к мужчине, как вдруг внезапно потеряли над ней контроль. Дальше все, что они смогли понять, так это то, что кто-то ловко перехватил контроль над их жгутами силы и вогнал в голову мужчины. Минут 10 они не могли двигаться, и только скрипели зубами от полученной информации. Долгих 10 минут, которые прогонял их по своей памяти Александр, и то, что это был он, у них даже не было сомнений. Когда все закончилось, они осели на землю, тяжело дыша, и Иван взглянул на заплаканного брата. «Мы ошибались. Галактионовы не мертвы. Честь не забыта». Из глаз мальчиков снова хлынули слезы. «Как я уже ранее сказал, добро пожаловать домой», — повторил Александр свои слова, а в следующий момент их двоих что-то сбило с ног. «Привет! Я так рада вас видеть! Я Василиса!» — накинулась на них девчушка и сжала в своих объятиях. «Брат, что происходит?» — в ужасе отправил мысли посыл Иван, пытаясь сделать глоток воздуха. «Не знаю, но я не могу влезть в ее голову». «Терпим, брат», — мысленно обратился он снова к брату. «Или давай притворимся, что мы мертвы. Василиса очень ждала вашего прибытия», — усмехнулся Александр. «Так что придется чуточку потерпеть. Где-то в многомерной вселенной, обитель детей Мидасов, ты не пройдешь», — взревел с мощью в голосе Энергиум Золотой. «Я», — усмехнулся старый маг, который сдерживал атаки сразу десятка детей Мидасов, — «буду ходить там, где мне захочется, и там, куда меня направит кодекс. Наглый убогий охотник». Новый яростный рев разнесся по залу. «Ты попал в место, где у тебя нет власти. Ты зашел в запретное пространство, и за это заплатишь своей жизнью». Стоило ему это сказать, как из потолка открылся один из отсеков, и оттуда посыпалась охрана в золотых доспехах. Энергиум Золотой решил, что эльфийские тысячелетние воители смогут отвлечь охотника, пока он с братьями и сестрами восстановит охранные контуры и устранит проблемы, которые причинило сорвавшееся заклинание призыва. «Удивительно», — рассмеялся старый маг, — «но золото затуманило твой разум, если ты подумал, что сможешь меня этим задержать». Мидасы, которые сдерживали своими атаками мака, напрягались. Энергиум Золотой тоже был далеко от спокойного своего состояния, но на нем сейчас было завязано слишком много. Единственный, кто среди всех не паниковал, это был странный мужчина, по имени Мак. Ему понадобился один раскатный удар, чтобы вся сотня гвардии посыпалась сломанными куклами. А ведь каждый доспех был изготовлен по индивидуальному заказу и вмещал в себе столько артефактов, что изготовить его могли лишь единицы искусных артефакторов. Следующим ударом старый Мак разнес защитный барьер, и несколько человек из детей Мидасов потеряли сознание. «Ты хоть понимаешь, что это объявление войны?» — взревел Энергиум Золотой. «Твой орден силен, но куда ему до нашего ордена, который владеет тысячами планет? Пока что владеет кое-какими мирами». Новая улыбка на губах Мака, который выделил слово «пока что». «Ты, Энергиум, заигрался, если меня к тебе послал сам кодекс. Но я рад такому событию, ведь я понял, почему такое произошло. Ты нашел его?» — «Кого?» — в страхе спросил Энергиум Золотой у этого паршивого охотника. Он боялся, что охотников тоже послали за их прародителем, за тем, кто создал их орден, и кто дал им, как цель в жизни, так и возможность ее превращать в жизнь. Если охотник и правда идет за их прародителем или за его кровью, тогда война начнется здесь и сейчас. Он будет готов уничтожить это место, лишь бы убить того, кто знает тайну. Но, с другой стороны, если знает кодекс, то и другие тоже в курсе моего брата. Горько улыбнулся маг. «Теперь я знаю, где он находится, а также, по остаточному следу энергии вижу, что дело намного интереснее, чем сперва мне казалось. Вы нашли свою кровь. Убить его!» — взревел Энергиум, оставив управление несколькими структурами и бросив подключение к части их флота, который сейчас отвечал за ретрансляцию сигнала. Удар был такой мощности, что можно было убить сотню одаренных высшей категории, а старик лишь продолжал стоять на месте и улыбаться. «Вижу, ты поднаторел в силе, даже мне пришлось напрячься», — небрежно он стряхнул пыль со своего наряда. «А хочешь, я покажу, что могу?» В следующий миг Энергиум Золотой активировал все свои защиты, и ему пришлось выдержать один простой удар кулака по его барьеру. «100 миллионов», — недоуменно прошептал он. «Ага». Слабенький удар вышел, новая усмешка, и кивок в сторону молодой девушки. «А вот она молодец, смогла в последний момент вызвать золотую аномалию прямо передо мной». Девушка, на которую показал старый маг, звали Иллиона, и ей было всего лишь 30 лет. Она была младшей среди всех, и ее капитал тоже невелик. Однако, похвала от охотника навечно повысила ее рейтинги в Мидасе. Дальше Энергиум Золотой и старый маг наносили друг другу настолько сильные удары, что вся обитель дрожала, обещая развалиться. И если бы это не было одной из лучших работ архитекторов, то так бы и случилось. Вот только, у Иллириума складывалось впечатление, что этот охотник с ним просто, мать его, играет. «Стабилизируйте координаты, мы не должны их потерять». После очередного удара вдруг заорал Энергиум Золотой. Он понял, что полумерами здесь не справится. Его братья, которым будет по зубам этот безумный старик, пока еще в пути. Ведь Энергиум не может одновременно держать всю структуру этого места на себе и сражаться в полную меру. Только один удар старика отнял у него 100 миллионов золотых, а это был далеко не самый его сильный прием. Защита золотом, один из даров Мидаса, который он оставил своим детям. Только лучшие из сильнейших могут им пользоваться. Вся суть заключается в том, что человек связан с некоторым пространством, которое они называют сокровищницей. Там хранятся золотые монеты разного размера и номинала, но это и не особо важно. Куда важнее, что все золото, которое там есть, ходовое, то есть, уже побывало в руках людей и напитано их энергией. Вот все это золото можно использовать для своих техник. Энергиум Золотой сейчас это и делал. Хотя ему и было жалко золото, которое он вкладывал в защиту, но прекрасно понимал, что это лишь расходники, которые он заработает еще. Да и собственно, самого золота у него больше, чем размер пространственной сокровищницы. Ему сейчас куда важнее не потерять данные по крови, которые у них были. С каждой минутой боя он переживал все больше и больше. И самое паршивое, кажется, это и является целью старика. Стоять! Величественные врата в зал распахнулись, и вбежали трое широкоплечих мужчин в золотых доспехах. Герхард, Амброзий, Мурган. Облегченно выкрикнул Энергиум Золотой. Убейте его! Следа почти не осталось. Я не могу больше удерживать его. Аво! Улыбнулся маг. Подмога прибыла. А я все думал, почему мне так легко. Троица не стала раздумывать, и сразу же накинулась на охотника. Старику ничего не пришлось больше, кроме, как отбивать от них. Не дайте ему уйти, сейчас прибудут все остальные. Когда он говорил про остальных, то не шутил. В этом помещении, в момент призыва, в основном, присутствовали самые полезные для этого дела члены Ордена. И это была ошибкой, за которую Энергиум Золотой еще ответит. Он недооценил ситуацию, и не мог даже предположить, что такое может произойти. Вообще, никто не мог знать, что охотник может попасть в их безопасную обитель. Задержать? Удивился маг. Зачем? Я уже сделал свое дело, и мне пора уходить. Воля кодекса исполнена. И, судя по всему, не только его. Маг ловко увернулся от золотой плети Герхарда и пнул силовым пинком в живот Мургана, а затем отскочил в центр зала, от которого его так сильно пытались отгородить. Нет, остановить. Не допустить. Именем Мидаса прозвучал новый рев Энергиума Золотого. Пока, детишки, только и сказал маг, и нанес новый удар в центр круга, отчего во все стороны стали расходиться трещины, уничтожая всю память этого артефакта за последние годы. Нет, проклятый охотник, это война, война, весь ваш орден будет уничтожен. Стал терять над собой контроль глава Золотого Ордена. Как скажешь, только и посмеялся маг. В этот раз я пришел потому, что так захотел кодекс. В следующий раз сюда может заглянуть весь наш орден. Вот вам мой совет. Ищите себе другую кровь, а не ту, что оберегает Сандр. Энергиум Золотой от упоминания этого имени затаил на миг дыхание, и у него начал дергаться глаз. В его памяти были еще свежие воспоминания об этом человеке. И если он завладел кровью, то ордену Мидасов нужен срочный созыв всех своих братьев и сестер. Впрочем, это будет несложно, ведь уже сейчас все они движутся сюда. Охотник вторгся в их обитель. Война тысячелетия уже на пороге. Пока Энергиум Золотой приходил в себя, маг уже успел открыть портал, хотя и не совсем стабильный. Эта битва далась тяжело не только Мидасам. Этот портал тоже стоил некоторых усилий для охотников, как и первый. Хотя, скажу еще одно, вдруг развернулся маг, прежде, чем зайти в портал. Подумай до завтра, если хочешь войны, то охотники ее принимают. Однако, помни, имя Сандра не забыто, и у него в должниках много разумных из самых разных мест. Война! Без колебаний выкрикнул Мидас. Маг еще некоторое время смотрел в его глаза, а затем кивнул. Да будет так, сказал старик и вошел в портал. Энергиум Золотой был в ярости и в смятении. Они нашли кровь и потеряли. Теперь непонятно, сколько времени уйдет,